Глава вторая. Вирус. 9 сентября 2013 года. Санкт-Петербург. Литейный проспект, дом 4. Управление ФСБ России. Оплот законности и порядка в Ленинграде был торжественно введен в строй к ноябрьским праздникам 1932 года. Строительство началось по личному распоряжению товарища Кирова, и над чертежами тогда склонили голову лучшие архитекторы города. Как только обыватели узнали, для кого возводят здания в квартале между улицами Шпалерной и Захарьевской, тут же поползли слухи. Но главный козырь людская молва берегла на самый день открытия, 7 ноября 1932 года. Восьмиэтажное здание тут же нарекли большим домом, а из уст в уста пошла гулять по городу легенда, что, дескать, под землей дом имеет столько же этажей. Подвалы НКВД наводили страх и ужас на советских граждан. Подвалы. Четверо рабочих в одинаково запыленных комбинезонах темно-синего цвета, сложив руки на груди, рассматривали внезапно возникшее препятствие. «Ну и откуда тут эта кладка?» — возмутился Чернявый и демонстративно полез в карман за сигаретами. «Убери!» — рявкнул на него рядом стоящий мужик в желтой строительной каске. «Сколько раз тебе Михалыч говорил? Тут нельзя курить!» «Ой, да ладно!» «Коля, хорош!» — вмешался третий. «Надо Михалыча звать. У нас на чертеже этой стены нет». «Вот-вот!» — поддакнул четвертый, на вид самый молодой из всех. «Нам все равно дальше идти надо». Черноволосый Николай, так и не отважившись закурить, подошел к кирпичной кладке и провел рукой по швам. «Цемент не такой уж и старый». «Да в этих подвалах сам черт ногу сломит. Старый, не старый. Сколько раз тут все перестраивали, одному Берии известно», — хмыкнул молодой. «Шибко ты умный, Иван, как я погляжу». Все четверо обернулись на голос. За их спинами стоял высокий мужчина в рабочей куртке и белой каске на голове. Михалыч. «Вот ты нам скажи, Михалыч, что делать? Ломать или чего?» Мастер прошествовал к препятствию и окинул стену взглядом. «Да, конечно, ломать. Нам по плану еще 20 метров надо пройти. На старых чертежах четко обозначено, что тут...» — он хлопнул ладонью по стене. «Должен быть коридор и большая комната. Так что, мужики, давай, ломай». Самый молодой из рабочих, Иван, умчался по коридору и вскоре вернулся, разматывая бухту удлинителя. Решили работать сразу в два перфоратора. «Давай, Серега, заводи рок-н-ролл», — скомандовал мастер и отошел чуть назад. По всему было видно, что Михалыч останется на месте до полного разрушения стены. Интересно ведь? Рабочие тяжело подняли увесистые перфораторы и включили их почти одновременно. Стальные жало впились в кладку, сокрушая своей мощью кирпичи. Дело пошло резво, стена крошилась на глазах. Короткий перерыв. Убрали мусор из-под ног и вновь за работу. Бригада провозилась почти 1,5 часа, прежде чем отложила перфораторы в сторону. Несколько десятков ударов кувалдами довершили падение стены. «Есть!» — гордо изрек Сергей, отбрасывая кувалду. «Приходи, Михалыч, любоваться!» Мастер чуть выждал, пока пыль осела, а затем, включив фонарь, первым шагнул в дверной проем. «А ну, мужики, посвети!» Следом за ним прошли все четверо рабочих. У каждого нашелся фонарь, и теперь 5 лучей ярко освещали длинный коридор. «Смотрите, там дверь!» — первым подал голос рабочий, идущий следом за мастером. «Ну ты глазастый, Петро!» Несколько быстрых шагов приблизили бригаду к находке. Высокая металлическая дверь, выкрашенная в темно-зеленый цвет, имела посредине кремольерную задвижку. «Открывай!» — распорядился Михалыч, и тут же две пары рук вцепились в колесо. Кремольера поддалась на удивление легко. Несколько поворотов, и дверь, едва слышно пискнув, отворилась. «Светите!» — приказал мастер, переступая высокий порог. Минуту они осматривались, направляя лучи фонарей в разные стороны. Стеллажи с какими-то им костями, вдоль стен столы, сплошь уставленные колбами, подставками, спиртовками и прочими медицинскими штучками. «Это что, лаборатория?» — первым догадался Иван. «Умен не по годам», — заметил Михалыч и двинулся вперед к сейфу. «Гляньте!» В свете 5 фонарей старинный сейф красовался как днем. «Сейф Иоакина Пронина». «Поставщик его императорского двора», — по слогам прочел Иван. «Старый?» «Ага». Сейфы глядели со всех сторон, но трогать не решились. «Так, Мастер загородил своим телом сейф. «Все на выход. Иван, дуй наверх, доложи дежурному». Точно через 15 минут вниз спустились трое в штатском. Они внимательно оглядели находку, столы с пробирками и с инструментами. Затем сверили чертежи, которые были у мастера строительной бригады, с теми, что принесли сами. Рабочие с интересом следили за происходящим, но по непроницаемым лицам ФСБшников было непонятно, радуются они находке или нет. Их созерцание продолжалось недолго. Один из сотрудников управления скомандовал им покинуть помещение. Рабочие ушли, остался только Михалыч. После беглого осмотра лаборатории переключились на главный предмет. ФСБшники тщательно изучили сейф со всех сторон, и, не найдя ничего подозрительного, один из них решился дернуть за ручку. «Может, не заперто?» Дверь, правда, оказалась не закрытой. Смельчак от удивления причмокнул и потянул дверцу на себя. Он успел приоткрыть ее лишь на треть, как раздался взрыв. Несильный. Внутри сейфа жалобно задребезжало стекло. Послышался звон разбитой посуды. Державшего за ручку сотрудника откинуло в сторону. Он не устоял на ногах, упал. Остальные, инстинктивно прикрывая лица руками, отшатнулись от сейфа. В свете мигающих фонарей вырвавшееся из сейфа белое облако показалось им сказочным туманом, наползающим на них из преисподней. «Что за черт? Какого? Ах ты!» Туман быстро заполнил собой всю лабораторию. Нашел выход и пополз по коридору. Уже в следующую секунду дыхание у присутствующих перехватило. Они стали жадно хватать ртом отравленный воздух. «Выходим! Выход!» Движение людей больше напоминало танец тряпичных кукол, чем осмысленные действия. Их кидало из стороны в сторону. Тела натыкались на столы друг на друга. «На выход!» Они еще пытались сопротивляться этой неизвестной напасти, но яд душил, лишая их последней надежды. До порога лаборатории дополз только Михалыч. Он едва смог перевалиться через высокий приступок и, содрав с себя каску, принялся колотить ею по бетонному полу. «На помощь! На по...» Туман, словно живое существо, полностью втянулся в коридор и шел верхами. Михалычу внизу показалось, что дышать стало чуть легче. Он припал щекой к холодному полу и продолжал звать. «Эй, на помощь!» Мастер видел, как вытянутое молочное облако ушло вперед, на свет в дальнем коридоре, туда, где должна быть его бригада. «Коля! Сергей! На пом...» Михалыч сделал глубокий вдох, и... Сердце остановилось. Его криков так никто и не услышал. «Какого черта? Что за хрень?» Бригада дружно курила в специально отведенном месте и также дружно узрела наползающий по коридору туман. «Пожар?» — Сергей, самый старший в бригаде, моментально выбросил окурок в урну. «Горим!» — подхватил Иван и первым ринулся к лестнице. «Бежим! Уходим!» Они рванули к спасательной лестнице, когда до белого облака оставалось не больше 7 метров. Рабочие лихо влетели на лестницу и, миновав 2 пролета, ворвались в подсобку на первом этаже здания. «Горим! Пожар!» Походу, перевернув все в подсобке, они очутились в коридоре. Двери нескольких кабинетов мгновенно открылись, и стремительный бег строителей прервали сотрудники ФСБ. «Где пожар? Какой пожар?» «Внизу, в подвале!» «Отставить панику, звоните в МЧС!» «А почему наша сигнализация не сработала?» Через несколько секунд двери всех кабинетов по коридору были распахнуты. «Где горит?» «В подвале!» «Звоните в... уже, товарищ подполковник!» «Дым! Товарищ капитан, выводите людей! Бегом! Есть!» «Чтоб вас... дым!» Огромное здание с сотнями кабинетов, с десятками лестниц и переходов нельзя эвакуировать мгновенно. Дым не дал всем спуститься вниз. Больше всего повезло первым 3 этажам. Эти успели все. Почти все. Едкий, обжигающий легкий дым всего на несколько минут поднялся до крайнего этажа и вырвался на волю сквозь открытые окна. Он нашел себе дорогу через вентиляцию. Движение по Литейному было парализовано. Люди, выйдя из автомобилей, смотрели, как молочно-белый туман расползается над зданием. Спасшиеся сотрудники ФСБ стояли тут же и недоумевали. Дым есть, а огня нет. Если горит в подвале, откуда столько дыма? Этот живой туман висел над домом номер 4 около 5 минут, а затем, подхваченный порывами ветра, откочевал в сторону Невы. Там свежий бриз разорвал единое облако на сотни тысяч маленьких клочков. Они стали едва различимы в питерском небе. Легкая дымка. Ветер принялся усиленно разгонять эти жалкие клочки по всему городу. Пожарные расчеты прибыли на место происшествия через 18 минут. Оперативно сработали сотрудники ГИБДД, машинами перекрыли половину Литейного, дав свободу маневра пожарным машинам. Следом за пожарными, дико визжа сиренами, приехали 4 кареты скорой помощи. По давно отработанной схеме МЧС развернуло штаб. И началось. Люди, надышавшись дымом, валились с ног, задыхались и бились в конвульсиях. Спазм перехватывал горло, а легкие сжимались, словно в тисках. Через 20 минут прибыли еще 6 карет скорой помощи. Пострадавших стали срочно эвакуировать с места ЧП. Пожарные отважно спустились в подвал, но очага возгорания не обнаружили. К этому времени остатки дыма полностью улетучились, оставив после себя бездыханные тела. 3 сотрудников ФСБ и мастера строительной бригады вынесли из подвала. Но бригада так и не увидела своего Михалыча. Рабочие были госпитализированы. Работа кипела, машин не хватало. И тогда гаишники перекрыли весь проспект полностью. Теперь к зданию номер 4 каждые 3 минуты прибывала новая машина скорой помощи. Пострадавших сначала увозили в ожоговый центр, а когда там места закончились, стали распределять по ближайшим больницам. Многих пострадавших сотрудников ФСБ отправили в военно-медицинскую академию имени Кирова. Семен Алексеевич Быстрицкий, начальник Санкт-Петербургского управления ФСБ России, держался долго. Он лично контролировал эвакуацию своих подчиненных по больницам и госпиталям. Семен Алексеевич все время находился в оперативном штабе МЧС, пока не почувствовал головокружение и боль в груди. Быстрицкого срочно увезли в академию. В тот же день все питерские теле- и радиокомпании выделили максимум своего эфирного времени, чтобы в подробностях известить горожан об инциденте. Журналисты сообщили, что незначительное возгорание в подвальном помещении управления ФСБ было быстро ликвидировано, однако не обошлось без жертв. По данным оперативного штаба МЧС, в результате чрезвычайного происшествия погибло 28 человек. Госпитализировано с различными степенями тяжести 57 человек. Зданию нанесен незначительный ущерб. Создана специальная комиссия для расследования инцидента. К работе подключилась прокуратура. Губернатор взял расследование под личный контроль. Ему, конечно же, все поверили. На следующий день, 10 сентября, поступила уточняющая информация. На этот день в больницах и госпиталях города значилось 96 пострадавших. А уже 11 сентября голос одного из корреспондентов слегка дрожал, когда он произносил очередную цифру – 248 человек. Но самая важная новость того дня заключалась не в возросшем количестве пострадавших, а в том, что доставленные в первый день больные умерли. Все до одного. Родственники были безутешны, врачи разводили руками. К вечеру 11 числа подключились столичные СМИ. Центральные каналы вели прямые репортажи из северной столицы. Корреспонденты метались от больницы к больнице, от ситуационного штаба МЧС к зданию ФСБ, выспрашивали, уточняли и доводили сведения до зрителей, слушателей, читателей. Активная машина средств массовой информации раскрутила маховик ситуации до предела. Главная цель была достигнута. Некоторые стали бояться. Но чего конкретно, не знал никто. Ответов не было. Понимание, чего нужно бояться, пришло утром 12 числа.